Он обеспокоился и поспешно встал. «Ну и смельчак!» — злобно усмехнулся Дзялянь. «Я тебя проучу, негодяй! Ты понимаешь, кого ты вздумал обманывать? Эй, слуги!» Отозвалось несколько слуг. «Свяжите его!» — крикнул Дзялянь. «Как только вернется домой господин Дзяджен, я ему доложу, и мы отправим этого мошенника в Ямынь». «Слушаемся, сейчас несем веревки», — хором отвечали слуги, но сами не двинулись с места. Человека, принесшего яшму, охватил страх. Он бросился перед Дзялянем на колени и, земно кланяясь ему, восклицал. «Почтенный господин, не гневайтесь на меня. Я очень беден. Только это толкнуло меня на нечестный поступок. Яшму я подделал, но я ничего не смею за нее просить. Пусть молодой господин примет ее от меня в подарок». Он не переставал отбивать поклоны. «Ну и наглец же ты!» — выругался Дзялянь. «Не хватало у нас еще твоей дряни». Но тут вошел Лайда и с улыбкой сказал Дзяляню. «Не гневайтесь, второй господин, ведь это ничтожный человечек. Пощадите его, пусть он убирается на все четыре стороны». «Безобразие!» — кричал Дзялянь, и Лайда поддакивал ему. «Глупый пес!» — кричали в унисон слуги. «Становись на колени, проси прощения у второго господина и господина Лайда и убирайся отсюда. Или ты ждешь, чтобы тебе надавали пинков?» Незнакомец еще раз поспешно поклонился и, обхватив голову руками, убежал, словно перепуганная крыса. И с этого момента по улицам пошли гулять слухи. Оказывается, Дзя Бао Юй распознал Дзя Бао Юй. Игра слов. Дзя Бао Юй звучит по-китайски так же, как слова «фальшивая яшма» Дзя Бао Юй. Между тем, Дзяджен возвратился домой после визитов. Праздник фонарей близился к концу, и никто не хотел сердить его, поэтому слуги не стали докладывать, что им пытались подсунуть фальшивую яшму. Во дворце Жунго по случаю праздника было устроено семейное пиршество. Но так как недавно умерла Юань Чунь, да и Бао Юй был болен, все были печальны и подавлены, так что за время праздника не произошло ничего такого, что было бы достойно описания. Наконец наступило 17-е число первого месяца. Госпожа Ван надеялась, что в этот день ее брат Ван Цзитен прибудет в столицу. Но неожиданно вошла Фэнзи и сообщила. «Сегодня второй господин Дзялянь слышал разговоры, что наш старший господин Ван Цзитен, торопясь в столицу, в дороге неожиданно заболел и умер. Вы знаете об этом, госпожа?» «Нет. Вчера вечером никто мне ничего не говорил», — отвечала встревоженная госпожа Ван. «Где Дзялянь слышал об этом?» «Второй господин говорит, что слышал эти разговоры в доме тайного советника господина Джана», — ответила Фэнзи. Из глаз госпожи Ван хлынули слезы, но она тотчас же вытерла их и сказала: «Пусть Дзялянь разузнает все точнее, а потом сообщит мне». Фэнзи вышла. Госпожа Ван украдкой стала ронять слезы, скорбя о смерти Юань Чунь и о внезапной кончине брата. Тревожило ее и состояние Бао Юя. Одно несчастье обрушивалось за другим, и на душе ее было очень тяжело. А тут еще пришел Дзялянь и сообщил: «Дядюшка Ван Цзитен от чрезмерной спешки в пути сильно устал, потом он простудился. Прибыв в деревню Шилитунь, он послал за врачом. Но в этом захолустье хорошего врача не оказалось. Деревенский лекарь прописал не то, что следовало.